Глава 25. Сквозь сладкую дрему, легким шелком на бедре скользят прикосновения, едва ощутимые, невесомые и нежные. Раньше муж часто будил меня так. Я еще не проснулась, но уже улыбаюсь. «Дима, я еще сплю», — произношу сонно и тут же получаю хлесткий удар по ягодице, заставивший распахнуть глаза. «Ой, я же не дома. И рядом не Дима. Мамочки. Даже думать страшно, что теперь сделает со мной Руслан. Вчера он не сильно церемонился. Между ног до сих пор саднит». Резким движением мужчина переворачивает меня на спину и, нависая сверху, накрывает своим телом. Его губы жестко впиваются в мои, почти вгрызаясь, заставляя меня возмущенно вскрикнуть. Сон мигом прошел, а сердце уже заходится в бешеной скачке. Да и что такого я сказала? Подумаешь, перепутала. Или у Руслана нежность не в почете, и он быстро одернул себя, когда вспомнил вдруг об этом. Его рука с силой сжимает грудь. Мой сосок попадает в плен его пальцев. Он печет огнем, когда мужчина прокручивает его, больно надавливая. Снова вскрикиваю. Это очень грубая игра, и она мне не нравится. «Мне больно», — шиплю на мужчину возмущенно. Дергаюсь, пытаясь вырваться. Но Руслан быстро пеленает мои запястья, прижимая их к матрасу. «Пусти», — шиплю ему в лицо. Серые глаза снова налились черным адским блеском. Мгновенное перевоплощение из мужчины в дьявола, и все это в прямом эфире. Это пугает и завораживает одновременно. «Я не хочу!» Всхлипнув, успеваю произнести за секунду до того, как его губы накрывают мои. Горячий язык нагло вторгается в мой рот. В то же время, как мышцы пресса надавливают на живот. Бедром я ощущаю его эрекцию. И в этот раз это не на шутку пугает. Не станет же он. Я же после вчерашнего не отошла. Второй такой марафон не выдержу. Наигравшись с моим ртом, он прерывает поцелуй, заглядывает в глаза, тяжело дышит. «Пожалуйста, не надо». На глаза навернулись слезы. «У меня все болит». Закрываю глаза, не в силах вынести этот черный взгляд. Руслан не приемлет пощады, а я не имею ни одного рычага давления на этого мужчину. Конечно, он получит свое, и мое мнение тут не играет роли. С ужасом замерев, ожидаю новой пытки. «Насть», — вдруг говорит Руслан полушепотом. И, кажется, совсем невластно звучит его голос. Хотя я уже не знаю, разве он умеет говорить не в приказном тоне. «Открой глаза». Собрав боль в кулак, распахиваю глаза. Чего еще он хочет? Видеть мой испуг и ужас, пока будет получать удовольствие? Его взгляд по-прежнему горит черным блеском, тем самым, который пугает до дрожи в коленках. Руки холодеют от одного этого. Разве так смотрит человек? Нет, это кто-то другой, злобный и беспощадный. «Не шевелись», — говорит мужчина. «Больно не будет, обещаю». Сжимая руками простынь, напряженно ожидая того, что будет дальше. Руслан отпускает мои запястья, раздвигает руками ноги. Страх захлестывает новой волной, и я инстинктивно зажмуриваюсь. «Открой глаза», — звучит снова приказ. «Ты будешь смотреть. Поняла меня?» Киваю, открываю глаза. От ужаса меня немного трясет, а крик застрял в горле. Напряжение между нами нарастает с каждой секундой. Оно сгущает воздух, давит на легкие. Руслан касается моего живота, и я вздрагиваю, как от удара хлыстом. Слежу за каждым движением мужчины. Дыхание сбилось, а сердце застряло и стучит где-то в горле. Жду самого страшного, нового сеанса дикого секса, когда мне нужно будет умолять мужчину прекратить. Теперь я знаю, что это именно то, что ему нравится. Он сильнее разводит мои ноги в стороны. Гладит внутреннюю сторону бедра. Прикосновения обжигают, но их сложно назвать неприятными. Наоборот, пальцы мужчины почти невесомо проходятся по нежной коже, слегка, будто случайно задевают кожу между ног. Приподнявшись на локтях, я наблюдаю за движением его рук. Забыв свой страх, любуюсь его длинными пальцами. И снова думаю о собственном несовершенстве. Странно. У нас все странно. И самое странное – то, что мы оказались вдвоем в этой комнате. Когда его пальцы касаются складочек, чуть их раздвигая, дергаюсь, ожидая боли. Но нет, мужчина не спешит. Он медленно исследует мое тело. Внимательно разглядывает каждый кусочек кожи. Это странно и непривычно, и безумно неловко. Инстинктивно сжимаюсь, пытаясь свести ноги вместе. Но Руслан не дает, снова раздвигая их руками. «Не дергайся», – предупреждает он. Наклонившись, касается губами складочек, раздвигая их языком. Прикосновение влажного языка к самому чувствительному месту, как удар током. Мышцы напряглись, а с губ слетает стон. Закатив глаза, откидываюсь головой на подушку. «Открой глаза!» Тут же звучит приказ. «Смотри мне в глаза!» Снова поднимаюсь на локтях, делаю, как он велит. Все тот же черный взгляд, который пугает. И нежные прикосновения языком, которые сводят с ума. Даже теперь Руслан полностью контролирует ситуацию. И несмотря на позу, униженным не выглядит. Наоборот, это я ощущаю себя полностью в его власти. Это он раздает удовольствие и ровно столько, сколько сам пожелает дать. И именно тогда, когда хочет. Мои бедра надежно зафиксированы цепкими пальцами. Каждое движение языка вызывает тягучий импульс внизу живота. Но сильнее возбуждает сама мысль, что я так смело подглядываю за процессом. Жар разносится по телу. На висках и животе появились капельки пота. Напряжение внутри сводит тугим узлом. Я уже на грани, почти лечу в пропасть. И именно в этот момент мужчина прекращает ласкать меня языком, быстро вклинивается между ног и медленно входит, глядя мне в глаза. Оргазм захлестывает в тот момент, когда он весь оказывается во мне. Мышцы сокращаются вокруг его члена с такой силой, что я, потеряв над собой контроль, впиваясь ногтями в спину мужчины. «Так хорошо!» – шепчет мужчина хрипло, делая аккуратный толчок. Меня снова начинает трясти, окатывая волной удовольствия. Глаза закатываются, сознание уплывает куда-то далеко. Каждое движение мужчины отзывается внутри ярким всплеском. Я уже не могу понять, где оргазм, а где его прелюдия. Только когда он прекращает двигаться, начинаю медленно возвращаться в реальность. «Убери ноготки, Настя!» — доносится до сознания шепот мужчины. Открываю глаза и только теперь понимаю, что снова разодрала ему кожу. На этот раз на спине. «Извини!» — шепчу пересохшими губами. «Я не хотела сделать тебе больно!» «Переживу!» — говорит Руслан, перекатываясь на кровати и падая на спину рядом со мной.